Глава 14. Вчера был выходной. Ненавижу выходные. Изо всех щелей шум, гам, болтовня, непрекращающийся поток звука, в котором нет никакого смысла, никакого содержания. Вообще ничего. Даже сейчас, когда из каждого утюга жалуются, что дети не играют больше на улице, что все поголовно сидят за компьютерами, а личные встречи стали антикварной редкостью, даже в этом мире разобщенности невозможно получить хотя бы полчаса тишины. Нет, дружочек, не положено. Нельзя, потому что людям ведь нужно общаться, нужно контактировать, делиться своими мнениями и глубочайшими умозаключениями по любому поводу. Нужно разговаривать, болтать, трындеть. Забивать каждый миг своего существования непрекращающимся звуковым потоком. А в выходной день и подавно. Ведь нам всем как раз нечего делать. Так давайте же исторгнем из себя как можно больше слов. Просто заткнуться и помолчать немного – это выше человеческих сил. Почему? Ответ очевиден. Потому что тогда ведь наступит тишина. Тишина, из-за которой в голове могут появиться мысли, а не бессвязный и бесполезный поток сознания, мозговой шум, спасающий от вопросов и необходимость отвечать на них. Мысли? О, мысли, это слишком опасно. Слишком неприятно. Ведь жить безмозглой коровы в стадии куда проще и легче. Нет, ненавижу выходные. В это время еще сильнее заметно, какие тупые и скучные эти хлопающие челюстями индивиды. Их и людьми-то назвать язык не поворачивается. Но я еще не потерял надежду. Не разочаровался окончательно в том, что человеков можно, если не вдохновить, то хотя бы заставить думать и развиваться. Заметить и оценить творчество ближнего своего. Прочувствовать красоту смысла и формы. Глупцы. Глупцы. Идиоты. Ничего вы не видите вокруг себя. Ничего не замечаете. Я весь день вчера просидел за компьютером, силясь отрешиться от козлиного блеяния за окном и за стенами. Читал новостные ленты, смотрел видеовыпуски о последних событиях в городе, копался в соцсетях, чтобы понять, оценил ли хоть кто-то мои творения, хватило ли хоть у кого-то мозгов понять, что именно я им говорю. Куда там? Даже полиция еле-еле почесалась по этому поводу. Ну как же так? Три спланированные смерти? Я постарался все сделать так, чтобы сомнений не было. Никто из персонажей не покончил с собой по собственному почину. Даже Анна. Сыскари должны были заметить, что она оказалась на рельсах не по своей воле. Но, похоже, эти тупоголовые жандармы даже не подумали о связи. Не смогли разглядеть очевидного, хотя я чуть ли не носом их в это ткнул. Я лихорадочно искал хоть какой-то намек, что это хитрый ход, утка, но ситуация выглядела совершенно безнадежно. Хитрый лист Дидиченко не фигурировал ни в одной новости. Не делал заявлений, не давал интервью, даже не упоминался в тех скудных обрывках информации, которые мне удалось обнаружить. Единственный, кто говорил о моих зарисовках, майор Зигунов. Замначальник уголовного розыска или что-то вроде того. Этот гнилой столб правосудия вызвал у меня самую настоящую тошноту. Невозможно было слушать его монотонный бубнёж о том, что господина Красовского, очевидно, убил один из многочисленных должников Деньгамига. У нас уже есть несколько подозреваемых, и мы готовы в ближайшее время произвести аресты. Еще немного, они просто закроют дело. Тогда никто никогда не узнает, за что и почему заплатил мерзкий процентщик и его полоумный внучок. Я надеялся, что до людей дойдет мое послание, моя аллегория. Насчет царедворца выступал, очевидно, помощник Зигунова, тощий, с глазами на выкате, капитан Республиканский. Он оказался еще глупее майора и, похоже, плотно сидит на транквилизаторах. Он тоже нагородил несусветной чуши. Будто бы неопознанные пока что террористы-анархисты угрожали знаменитому журналисту. А он перед смертью вел некое расследование, связанное с экстремизмом и подрывной деятельностью в нашей области. И есть основания полагать, что именно фигуранты этого расследования как раз и являются виновниками смерти. Бла-бла-бла. Когда Республиканский начал плести ахинею про вероятную связь с делом сети, рассказывать, как некоторые пытаются раскачать лодку нашего государственного устройства и заткнуть рот демократическим изданиям, а потом начал туманно намекать на участие ФСБ, я не выдержал и швырнул кофейную кружку в стену. Но даже не услышал звона разбитой керамики, так громко у меня шумела в ушах кровь от разочарования. Какие экстремисты, террористы и ФСБ? Вы там что, ацетон все пьете, от мозгов уже одна каша осталась? Неужели никто из вас, идиотов, никогда не прочел ни единой строчки, кроме заголовков кроликам на Ютубе? Ведь очевиднее отсылку уже и придумать нельзя. Протрите глаза, вы хреновы органы правопорядка. Хотя, чего я хочу от этого невежественного быдла? На что надеялся, воздвигая свою инсталляцию? Судя по тому, что ни Зигунов, ни его подпевала республиканский, ни единым словом не обмолвился о судьбе несчастной Анны, ее смерти они даже не посчитали нужным расследовать. Позже, покопавшись еще какое-то время в новостях, я понял, что ее кончину расценили как несчастный случай. Вот так. Трагическая жертва любви стала в один миг банальной косолапой тетехой. О деталях, которые я оставил специально для копов, оба вообще умолчали. Не было сказано ни о залоге папиросницы, ни о шпаге. Даже умственно отсталый внук процентщика был упомянут совсем вскользь. Типа бедному мальчику не повезло оказаться ни в том месте и ни в то время. Придурки. Или это все-таки какая-то хитрая задумка? План, который заставит меня сделать неосторожный шаг. Зигунов, как злобный редактор, вырезал из моих произведений самое главное. Такое вряд ли может оставить равнодушным. И расчет на то, что я брошусь, очертя голову в эту ловко расставленную сеть. Ага, как же. Я бы рад в это поверить, но ты посмотри на его лицо. Черты резкие, грубые, в глазах не проблеска творческой мысли. Безмозглый солдафон, не видящий дальше кончика собственного носа. Позорище. До вечера меня еще грела мысль, что на эту вопиющую безмозглость хоть как-то отреагируют пресса, блогеры, соцсети, наконец. Но напрасно. Газеты молчали, пережевывая заплесневелые скандалы. Городские паблики пестрели заголовками вроде «Шок!» Британские ученые поймали снежного человека. А в соцсетях? Ну там было как всегда. Жуткое зловонное болото, где каждый готов топтать другого в грязь. Читая комментарии к заметкам о смертях процентщика, царедворца и Анны, я не уставал поражаться тому, какие жестокие и злые нынче люди. Правда, кое-где я сам оставлял комментарии, чтобы развить дискуссию, но, похоже, крошечная спичка превращалась в лесные пожары. Под сообщением об убийстве ростовщика ликующая толпа готова была собрать премию тому, кто пришил этого вшивого козла. Так что если бы я делал все это ради денег, то, наверное, вполне мог бы обогатиться. С перебивками на «мне нравки» и «дай ссыль позязя» люди предлагали мочить и директоров банков, и держателей ломбардов, и всех других, кто владеет кредитными организациями. Нет, я определенно добивался совсем не этого. Впрочем, с тем, как полиция все представила. Смерть царедворца вызвала чуть менее яростные призывы к мочить, но не намного. Из сообщений пользователей все равно складывалось впечатление, что идет гражданская война, и беснующая толпа готова выжигать каленым железом, раскулачивать и делить все и вся. Плюс из-за того, что царедворец был, так сказать, личностью медийной и местами даже политически активной, в комментариях добавлялись еще яростные срачи насчет политики. Для бедной Анны нашелся всего один комментатор, который написал «под ноги надо смотреть», и все. Я пытался свернуть тред в сторону «все бабы суки» или «по делам шлюхи», но тут обленившийся народ даже и думать не захотел. Так, пара-тройка комментариев, но до холивара не дошло. Да, совсем не такой реакции я ждал. Не для такого итога создавал свои зарисовки. Не таких настроений добивался. Люди очерствели, заскорузли и покрылись панцирем из грязи, который словами, похоже, не пробить. Такое ощущение, что пока весь город не выжжешь, никто и не вздрогнет. Так и будут строчить свои бессвязные и безграмотные вопли, брызжа слюной на клавиатуру. Вся структура, которую я выстроил в своих произведениях, рассыпалась в прах. Слишком черствыми стали у людей сердца, слишком узким кругозор, слишком куцым образование. Я переходил с ссылки на ссылку и чуть не плакал от омерзения и разочарования. Один из комментариев оставил некая блогерша Маша Меликот. Судя по профилю, молодая девушка. У нее числилось более миллиона подписчиков, при этом все, что она размещала на своей странице, это фоточки котиков, мемчики и бездарный статус а-ля «после ночи наступит утро» или «из земли вырастет трава». И это интересно миллионам. Мои же труды. Все, хватит. Я резко закрыл браузер и несколько минут сидел, приводя в порядок мысли и дыхание. Давно я не был в такой ярости. Давно. Но благодаря всему тому аду, который разверзся перед моими глазами через экран монитора, я понял, что останавливаться рано. Нужно идти вперед. Нужно взорвать это застойное болото, которое только и делает, что пускает вонючие пузыри. Я изменю ситуацию. Вы перестанете лить слюни на идиотские статусы и тупые картинки. Совсем скоро вы будете говорить обо мне. Говорить до хрипоты и крови из горла, до дрожи в коленях и мокрых подушек по ночам. Я нашел сюжет следующего произведения. И вот-вот от вашей черствости не останется ничего.